Глава 6. «Что он натворил?» — спросил судья у начальника тюрьмы, если я правильно понял, кто из них кем является. «Хотели устроить драку в таверне», — тут же доложили ему. «Хорошо, что стража вовремя подоспела, иначе бы без крови точно не обошлось. Могли бы и жители нашего города пострадать». «Это так?» — теперь судья сверлил взглядом меня. «Не совсем». Вздохнул я, стараясь, чтобы мой голос звучал как можно спокойнее. Хотя трудно было сохранять хладнокровие после увиденных пыток. Сейчас даже рад буду, если плетьми отделаюсь. Дело в том, что на нас напали, а мы защищались. Причем напали без всякого повода. Вы просто сидели, и на вас попытались напасть? Даже как-то разочаровался судья. Всегда одно и то же. И почему в темницу тащат только самых приличных людей? Мы просто... Начал было я. Молчать! Лицо мужчины перекосилось от ярости. Ты кем себя возомнил? Решил, что можешь прийти в наш город и делать то, что тебе захочется? Господин судья, вмешался в разговор десятник, который тоже тут присутствовал. Травник не врет. Я поговорил с людьми, они на самом деле просто сидели за столом и обедали. «Потом в таверну пришли те воины», — кивнул он в сторону камеры, где сидели наши преследователи. Их старший тоже смотрел в окно и слушал нас, но пока молчал. «После этого все и началось. Мы просто хотели отдохнуть». Почувствовав поддержку, я приободрился. «А тут эти пришли и попытались нас убить. Хорошо, что стража вовремя подоспела». «Ты знаком с этими воинами?» — спросил судья уже более спокойным голосом. «Одного видел в городе, в котором учился целительскому делу, у наставника». «Что не поделили?» «Только не советую врать, если не хочешь, чтобы тебе твой язык отрезали». «У меня вышел конфликт с одним из сыновей Бергита», — сказал я. «Точнее, сыновей было несколько. Они пристали к женщинам, с которыми я сидел, а когда сделал им замечание, они схватились за оружие, в результате чего были убиты». «То есть эти люди первыми на вас напали?» — уточнил судья. — Первыми обнажили оружие. — Так точно, — кивнул я. — Кто может это подтвердить? — Только мой охранник-орк. Он все видел от начала и до конца, — сообщил я. — Стало быть, после этого те люди увязались за вами, чтобы покарать за своих господ. Зачем же вы убегали, если были в своем праве? Я сомневался, что суд будет справедливым, решил не рисковать. «А почему твой наставник за тебя не заступился, если в вашей глуши нет почтения к травникам?» «Есть почтение, и за меня бы он заступился, но вот моего охранника наверняка ждала бы смерть. Причем несправедливая, так как он просто меня защищал, как и должно быть. Да, и отцы парней, которых мы зарезали, могли бы наплевать на то, что я помогаю людям. Подослали бы преступников и все». «В общем, решил лишний раз не рисковать. В наших землях мы соблюдаем все законы, как и в других, через которые нам пришлось пройти. За прошедшее время много земель пересекли, и никто не сможет упрекнуть нас в том, что мы как-то неправильно себя вели». «Они преступники и висельники!» — не выдержал старший из наших преследователей. «Вы должны немедленно их казнить!» Зря этот придурок так сказал. Вон как у судьи лицо перекосило от злости. С манией величия у него все в порядке, она присутствует в невероятных объемах. А тут неизвестно, кто ему указывает, что делать и как себя вести. «Вы что, не можете тут порядок навести?» Посмотрел он на начальника тюрьмы. «Видно, зря я ходатайствовал, чтобы вас на такую должность поставили». «Выпороть его!» — скомандовал стражник своим подчиненным. «Да не жалейте, чтобы не указывал господину судье, как ему поступить». На этот раз нарушителя спокойствия и осквернителя чести судьи порол палач. Погрел он животом тот самый стол, на котором пьянчук пороли. Нужно отдать должное воину. Он не визжал, а только стиснул зубы, чтобы не заорать от боли. Хлестали его так сильно, что после каждого удара текла кровь. Шрамы точно останутся. После того, как наказание закончилось, допрос продолжился. Стражники уже сообщили, что в этих землях мы не безобразничали и никаких претензий к нам не было. Только судья очень настойчиво хотел узнать, а куда мы, собственно, вообще едем. Вроде бы уже далеко умчались, а останавливаться даже в их славном городе не собирались. И если бы не этот случай, то уехали бы дальше. Он мне даже намекнул, что здесь не будут против, если у них появится еще один целитель. Если быть честным, я бы и сам тут остался. Почему нет? Да только наших преследователей, скорее всего, тоже казнить не собираются. Наверное, их просто оштрафуют и выселят из владений местного аристократа как нарушителей спокойствия. В общем, в следующий раз они могут получше подготовиться и решить с нами вопрос сразу, без всяких разговоров. Как мне кажется, им приказано нас убить, поэтому нужно удирать как можно дальше и путать след. Хотя с орком сделать это будет достаточно трудно. За весь наш путь я не встретил ни одного земляка Орна, а в Империи их полно, вот там им можно затеряться. Наказывать нас не стали, а моего зеленого друга даже ни о чем не расспрашивали, но посоветовали в течение дня обоим покинуть город. Если мы этого не сделаем, то наложат штраф. Задерживаться мы тут и так не планировали, так что едва нам отдали наше имущество, в том числе и коней, мы сначала заехали в таверну около городских ворот, закупились провизией и помчались дальше. Надеюсь, наши преследователи так легко не отделаются. Как же хорошо, что местным землевладельцам друг на друга наплевать, особенно если никак друг с другом не пересекаются. К сожалению, уйти нам не дали. Позади нас еще не исчезли стены города, как из ворот выскочили всадники и ринулись за нами вдогонку. Я хотел рвануть как можно быстрее, опасаясь, что это наши преследователи. Благо, что зрение орка было намного лучше, чем у меня. Он и предупредил, что это не они. В общем, понадеялся, что просто какие-то люди куда-то торопятся. Они и правда торопились, да только не куда-то, а именно за нами. «Это ты, травник Сергий?» — спросил один из них. «Да», — кивнул я. «Что-то случилось?» «Ничего страшного не произошло, не переживайте. Просто господин Бергит Милос хочет вас видеть, поэтому придется поехать с нами». «Воин, ваш судья приказал нам покинуть город и больше сюда не возвращаться», — ответил я. «Нашему господину это известно», — кивнул мужчина. «Только приглашает вас к себе именно Бергит, хозяин этих земель. Он тут главный судья и высшая власть. Вам ничего не грозит, своим словом он может разрешить любому посещать его земли». Как уже было сказано, Бергиты кто-то вроде графов, только они никому не подчинялись. Этот же, к которому нас сейчас приглашали, имел под своей рукой обширные владения, целых 5 городов и множество деревень. Нам об этом рассказал тот бродяга из таверны. Не думаю, что он соврал. Угораздило же нас в его столице остановиться. В общем, он на самом деле был очень влиятельным человеком, которому нельзя отказывать. Да, мы имели право не принимать его приглашение. Мол, тебе не подчиняемся и ничего не должны. А тут просто проездом. Только мне кажется, что эти вояки могут запросто потащить к нему силой. Даже если удастся удрать, поймает. А еще одного врага наживать не хотелось. Мало ли, насколько этот дворянчик самовлюбленный тип. Пришлось мне принять приглашение, хотя ничего хорошего я от властей не ждал. Они нам только проблем могли подкинуть. Так и получилось. Меня привели к местному землевладельцу сразу же. Видно, тот сильно хотел посмотреть на целителя, если даже обед не закончил. Он сидел за большим столом вместе со своей супругой и детьми. Смотрел на меня так, как будто перед ним была дохлая крыса, а не человек. Впрочем, пришлось поклониться и изобразить почтительность во взгляде. Вроде как неслыханно рад тому, что этот козел меня к себе притащил. Мне же больше делать нечего, только и жил всю жизнь, надеясь, что когда-нибудь удастся увидеть такого великого человека. Учитывая, сколько земель под его рукой, он на самом деле был умен, иначе соседи бы уже все забрали. «Ты на самом деле травник?» Выплюнув кость прямо на пол, спросил благородный господин. «Учился у травника, но полностью обучение не закончил», — сказал я правду. «Не дали». «Мне уже рассказали твою историю», — поморщился Милос. «Советую в будущем себя сдерживать. Иначе даже то, что ты травник, не поможет спасти тебе шкуру». «Ладно, мне плевать на того дикаря с окраин. Что ты, что он, для меня одно и то же, чтобы эти голодранцы там не думали». Забавно. Местные города отличаются только тем, что в них гораздо больше каменных строений. Люди живут не намного лучше, а возможно даже хуже, чем в том городе, где я так долго прожил. И все равно они дикари, а тут прям цивилизация. И этот тоже возомнил из своего города вершину человеческого развития, хотя загажен даже больше. В общем, как-то комментировать его слова я не стал. На данный момент мне даже хорошо, что этот человек всех сокраин считает дикарями. Он даже за стол меня приглашать не стал, а орку так и в зал войти не дали. «У меня есть для тебя важное поручение», — продолжил Милос после короткой паузы. «На моего родича пошли войной, а своих я в беде не бросаю. Решил отправить ему отряд на помощь. Как ты понимаешь, воины часто получают раны, и нужно их кому-то лечить. В моих городах работают 6 целителей, но отправить их куда-то я не могу. Мои люди не поймут. Да, и этот проныра запросто может попытаться переманить их к себе. Понял, что от тебя требуется?» «Вы хотите, чтобы я пошел с тем отрядом?» — спросил я. «Именно. Молодец, соображаешь. Твоей задачей будет олечить моих воинов. Понятно. Чем больше их вернется обратно, тем больше ты получишь. Всего будет 300 бойцов. Командир у них свой, так что в самую гущу событий он соваться не станет. Да и людей понапрасну терять на чужой войне тоже». «Мне это зачем?» — все же уточнил я. «Как это зачем?» Даже удивился, а не разозлился Милос. «Ты же хочешь неплохо заработать. Вот и вперед. Чем тебя такая служба не устраивает? Как только вернешься, я тебя щедро награжу». «Ага, нашел идиота. Вернешься и получишь очень много денег. При этом сколько именно получу, даже не подумал озвучить. Разумеется, я хочу заработать, но я планировал найти город, где нет своего травника, и там остановиться. Не вижу смысла рисковать головой ради мнимой прибыли», — объяснил я. «Не для этого обучался у своего наставника». «Какий ты трус, как оказалось. То есть пусть воины гибнут, так по-твоему? Да и вообще, я тебе честь оказываю, а ты тут спорить решил? Вы же сказали, что у вас есть целители. Пусть они едут». Пожалуй, я плечами. «В конце концов, это не моя война». «Знаю. Вы всегда на стороне тех, кто больше платит», — поморщился аристократ. «Ладно. Будешь получать 5 медных монет в день». «Простите, но я в любой деревушке больше заработаю». Я даже улыбку с трудом сдержал. Совсем оборзел, зато кулаком себя в грудь бьет, какой он сильный и богатый. «Твое предложение?» — нахмурился Милос. «Серебряная монета в день мне и 10 медных моему охраннику. При этом мой охранник должен быть при мне и не ходить в атаку, с ранеными будет помогать». «Что?» — мужчина даже с кресла вскочил. «Ты хоть понимаешь, какие это деньги?» «Понимаю», — кивнул я. «Мне мой наставник, как ученику и помощнику, платил 25 медных монет, а сам имел намного больше. При этом мы всегда были в безопасности, а вы меня на войну посылаете, но платить не хотите». «Да плевать я хотел на то, сколько там тебе твой наставник платил», — прорычал мужчина. Тут жена погладила его по руке, и он успокоился. «Ладно. Будешь получать 50 монет в день медных. А со своим уродом сам разбирайся, мне он не нужен. Деньги получишь после возвращения». «И снова простите», — изобразил я невинное лицо. «Деньги буду получать каждый день. Наверняка же в отряде будет касса. День прошел, и я получил свою плату, иначе никак. Я себя гораздо увереннее чувствую, когда мои деньги у меня в кармане». «А если ты только болтать языком умеешь, а лечить нет?» — вступила в разговор супруга Милоса. «Что тогда?» «Тогда об этом узнают воины, и их командир расторгнет контракт. Уверяю вас, я умею лечить». «Хорошо», — Бергит хлопнул ладонью по столу. «Пусть будет так. Пошел вон отсюда. Командир отряда тебя сам найдет». На выходе меня ожидал слуга. Видно то, что я откажусь от щедрого предложения, в расчет даже не бралось. Орн был с нами, и пока нас вели в домик за территорией усадьбы местного владителя, я ему все рассказал. Кстати, замков в этом мире было очень мало. Всего несколько встречали за все время путешествия. Даже этот вроде бы богатый аристократ не имел замка. Просто здоровенный дом, огороженный высокой стеной, и все. Не знаю, Возможно, тут такая мода, а может, не считают нужным строить в городе дополнительные укрепления. Как-то это все немного странно. «Война — это хорошо», — обрадовался мой зеленый друг. «Нам не придется воевать», — огорчил я его. «Ты мой охранник, а моей задачей будет лечение людей. Хочется избежать боев». «На травников редко нападают», — успокоил меня орк. «Тебя могут в рабы забрать или предложат пойти на службу к другому господину. Это как повезет». «А тебя что, сразу убьют?» «Не знаю», — пожал он плечами. «Может, убьют, а могут тоже рабом сделать для тяжелых работ. Мы ведь не такие слабые, как люди. Из нас, например, получаются отличные гребцы. На кораблях мы можем грести куда дольше, чем люди. Тоже есть шанс остаться живым, если сильно сопротивляться не буду. Хотя в плен лучше вообще не попадать». «Даже не собираюсь. Тебе для похода что нужно?» «Доспехи нужно поправить. Кузнеца бы найти». «Деньги у нас были, только уйти нам никуда не позволили. Наверное, опасались, что сбежим. Едва мы вышли из дома, как нас тут же завернули обратно. Хорошо, что к вечеру пришел тот самый командир нашего отряда, и не один. С ними прибыл снабженец или главный обозник, потому что именно он спрашивал, что мне нужно для работы, какие травы и прочее. Скромничать я не стал, список получился внушительным. Думаю, местные травники будут неприятно удивлены моими запросами, но ничего, не нравится, пусть сами идут и воюют. Командир отряда оказался неплохим человеком. Правда, он тут же известил меня о том, что жалование будет платить один раз в 2 дня, сразу по серебряному. Не хотелось ему кучу медиков с собой таскать. Вообще, простые воины получали жалование раз в неделю, так что казну брали с собой. Не отказали в просьбе и орку, поправив ему всю броню, причем тоже за счет казны. Мы ждали несколько дней, когда отряд полностью соберется. Как оказалось, не все было готово. Все это время с нас не спускали глаз, хотя сбегать мы пока не планировали. На самом деле лезть в бой я вообще не собирался. Как и биться до последнего неизвестно за что. Это не наша война. Лечить людей буду, но убивать нет. Конечно, если меня самого не захочет кто-нибудь прирезать, а желающие уже есть. Жаль, что не удалось выяснить, как обстоят дела у наших преследователей. Но, как мне кажется, в крупном отряде нам ничего не угрожает. После всех произошедших неприятностей я задумался о том, что нужно иметь за спиной покровителя. Идти к местным землевладельцам в слуги не собираюсь, нужно придумать что-то другое. Мы уже не раз советовались с Орном, и я уже был настроен двигаться в Империю и там искать себе пристанище. Травников в Империи ценят высоко, а это хорошо. Даже если мы примкнем к тем ребятам, которые устраивают охоту на монстров, то будет уже неплохо. Тогда нам каждый встречный приказывать не сможет. Это сейчас повезло, и получилось договориться. Наверное, этот землевладелец оказался приличным человеком, несмотря на свою жадность. Он ведь запросто мог нас заставить делать то, что захочет. Мол, совершили преступление, хотя такого и не было. Теперь давайте отрабатывайте, если в петлю не хотите. С охотниками такой номер не пройдет. Они там все слегка больные на голову, если верить словам орка. Друг друга всегда поддерживают. Тронешь одного, так другие запросто могут бунт поднять. А воевать они умеют. Поэтому их даже власти стараются без нужды не беспокоить. Они между собой вроде бы конкуренты, но чудовищ из дикого леса полно приходит. Добычи всем с лихвой хватает. Сейчас же нам нужно просто выжить. Надеюсь, что нас на самом деле не станут в опасные места посылать. Не хотелось бы голову свою буйную сложить. В нашем отряде только воинов было около 300 человек, плюс обоз, в котором двигались и мы. Сначала ехали верхом, а потом просто уселись в фургон, так устаешь меньше. Все это время нас с орком охраняли, вроде бы как озаботились моей безопасностью, благодетели. На самом же деле скорее опасались, что мы можем сбежать. Видно, командир отряда решил проверить, умею ли я вообще что-то делать, вскоре начали подходить войны. То у одного, то у другого обнаруживались пустяковые раны, мозоли, которые я лечил. Знали бы эти деятели, какие мы с наставником операции делали, то сразу же все сомнения бы прошли. Зато удалось узнать у воинов, с кем мы будем воевать и какие против нас будут силы. В общем, один из родичей Бергита Милоса что-то не поделился своим соседом. Вроде бы ему в жены была обещана дочь, а потом договор расторгли в одностороннем порядке. Вот за это сосед и решил наказать нашего союзника, точнее союзника Милоса, его дальнего родственника. Вроде бы у нашего союзника сил побольше, чем у противника, но не все так просто. Дело в том, что дочурку выдали за одного из князей, и получается, что враг породнился с серьезным и сильным князем. Хотя все надеялись, что на мелкие стычки князь внимания обращать не будет. Никто не собирался устраивать серьезную войну, просто разобьют войско неприятеля, заберут у него несколько деревень как виру за оскорбление, и на этом все. Проблема в том, что если князь решит вмешаться, то может запросто свое войско собрать. Тогда не только родичу Милоса плохо станет, но и моему нанимателю тоже. Воинам тоже не слишком нравилась верховая езда. Они всеми силами старались задержаться в фургоне, чтобы отдохнуть на нормальных сиденьях. Они почти все как на подбор были молодыми, лишь десятники имели солидный возраст. В общем, рассказывали они мне о наших врагах и союзниках с большой охотой. Благо, что земли находились неподалеку. Так вот, многие недоумевали, зачем князь взял в свой род девушку из бергитов. Как уже было сказано, между Хардом и Бергитом огромная пропасть, как между Бергитом и князем, даже если Бергит богат и имеет обширные владения. У этого князя, с которым мы имели большие шансы сойтись на поле боя, владений было раз в 10 больше, чем у моего нанимателя. Это то же самое, как если бы в нашем мире князь взял бы себе в жены простолюдинку. Такое могло быть, но только если она ему ребенка родит. А эта парочка до свадьбы даже не виделись. Хотя откуда простым воинам об этом знать? Я внимательно слушал болтовню молодых воинов и делал свои выводы, которые меня совсем не радовали. Если убрать влюбленность и прочее, то князь мог запросто взять себе в семью девушку, чтобы был повод для войны. Это понимал не только я, но и мой наниматель, как мне кажется. Именно поэтому он выделил так мало сил на помощь своему родственнику, свои бы владения удержать. Тем, кто после победоносного похода вернется обратно, была обещана солидная сумма денег, хотя раньше, как мне сообщили воины, такого никогда не было. Даже во время этого похода им платили в 2 раза больше. Только интересно, почему князь сам просто не напал на соседа? И никакие поводы не нужны. Возможно, имелись какие-то договоры, которые не следовало нарушать. А вот так заступиться за союзника – дело святое. Еще неизвестно, есть ли у отца этой девушки наследник. Может быть, она единственный ребенок в семье, так что со временем все владения перейдут в руки князя. Кстати, своих детей у него хватало, и все мужского пола. Наверняка он им тоже хочет обеспечить безбедное будущее. У моего зеленого друга хоть и глуповатое лицо, но выводы он сделал те же, что и я. Видно, в его степях тоже любят устраивать политические интриги. Через 2 недели нас встретил небольшой отряд. Эти войны должны были проводить к войску союзника. Как оказалось, ждать наш отряд никто не стал. Уже отправились воевать, мол, мы и сами великие полководцы. Не скажу, что наших воинов это сильно огорчило. Наоборот, они скорее обрадовались. Да и я нисколько не огорчился. Деньги платят исправно, а работы почти нет. За это время командование убедилось, что руки у меня растут из правильного места, и свою работу я делаю исправно. После того, как нам сообщили о том, что скоро прибудем к союзникам, работы прибавилось. Велика вероятность того, что скоро начнется бой, поэтому требовалось как следует подготовиться. На каждой стоянке я начал варить разные зелья и разливать их в небольшие сосуды. Раньше не нужно было этого делать, потому что они довольно быстро портятся, а сейчас в самый раз. За своими занятиями я как-то упустил тот момент, когда мы присоединились к основному войску. Сражение, на которое рассчитывал наш союзник, не состоялось. Враг просто отступал в глубину своих земель, вывозя все, что только можно. Даже деревни свои сжигали, а все ручьи и родники были забиты падалью. Вот же какие сволочи. Так мне работы прибавится, если люди начнут болеть. Впрочем, с водой и с продовольствием у нас проблем не возникло. В какой-то момент получили приказ и начали откатываться обратно по уже проторенному маршруту. Мне никто не докладывал о том, что происходит, узнавал новости у одного десятника, причем почти сразу. Болезный сломал ногу, уснул в седле и неудачно упал. Так вот оказалось, что князь не собирался стоять в стороне и объявил войну Бергиту, посмевшему напасть на его родственника.